Валентина Петровна! Алло! Алло! Чего тебе? Привет! Чего тебе? Привет, привет! Не ори так на меня. Я хотел спросить, какой ты пастой зубной пользуешься? А? Чего? Какой зубной пастой пользуешься, а? Не поняла. Какой зубной пастой что пользуешься? Говорит-то? Это Илья. А? Илюшка говорит. Илюшка. Чего? Илюшка. Какой Илюшка? Ну, тизер. Илюша тизер. Что же Илюшка? Илюшка плюшка. Ага. Да. Какой пастой-то какой пользуетесь, а? Вытирай скорее, блядь! А? Валь, что ты говоришь? Вытирай скорей! Куда вытирай? Чего молчишь-то? Куда вытирать? Алло! В жопу! Да я вытер уже сегодня. Я что хотел спросить-то, это... Как там насчет мыла-то, а? Насчет чего? Насчет мыла. Здесь тебе не беда, мать, не мыльный завод. Ебнулся, иди к психиатру, блядь.